Мы здесь по приглашению Академии Небесного Дуа. Мы прибыли для обмена учениками. Пожалуйста, не могли бы вы показать нам путь?» Заносчивый юноша осмотрел нас с ног до головы и скривился с презрительной усмешкой. «Кого вы хотите обмануть? Кто то, кто выглядит как вы, может быть только жалким бродягой? Вы недостойны того, чтобы войти в нашу академию. Проваливайте, пока мы не заставили вас уйти силой». Конечно, после долгого путешествия наши одежды успели запылиться, и мы отнюдь не были похожи на принцев и принцесс, приехавших на бал, но уровень силы, которым мы владели, явно не мог принадлежать простым бродягам. Мы даже не подозревали, насколько же сильно прогнила Имперская Академия Небесного Дуа. Судя по всему, студентами Академии становились члены благородных семей. Чем выше было положение студента, тем большую поддержку он мог получить от клана, и тем сильнее мог становиться. Ведь чем больше ресурсов, тем больших высот мог достичь тот или иной ученик. Таким образом, студенты привыкли считать, что чем выше положение, тем талантливее ученик. Учеников оценивали не по таланту, а по тому, сколько денег их семейство в них вкладывало. А поскольку людей, которые хотели обучиться в академии, было много, то некоторые ученики взяли на себя благородную миссию отваживать нежелательных студентов от академии. Такое отношение не могло не вызвать приступ гнева. На нашу вежливость они ответили грубостью, и это заставило Мубая выпустить свою ауру. Его убийственное намерение соединилось с аурами остальных, и эта сила заполнила собой весь воздух. Мубай в мгновение оказался рядом с юношей, который больше всех из себя изображал. Один простой удар отправил Задиру в полет на 2 метра вверх. Он ничего не мог противопоставить силе Мубая и стал просто грушей для биться. Другие студенты хотели убежать и уже было успели повернуться, но куда им было? Они были всего лишь отпрысками благородных семей, у них были связи, но не было ни таланта, ни реальной силы. Все, что они могли, это просто строить из себя тех, кем они не являлись. Фландер смотрел, как Мубай избивает богатых студентов Академии Небесного Дуа, и молчал. Он и другие учителя не то, что не хотел останавливать Мубая, но были сильно разочарованы, какими низкосортными оказались студенты Имперской Академии. «Мубай, прекрати это издевательство уже!» Мубай напоследок хорошенько врезал зазнавшимся отпрыском благородных семей. «Ну и кто кого вышвырнет силой, а? Мы уже хотели продолжить путь в Академию». Как из-за деревьев показалась крупная фигура мужчины. Он был возраста Фландера, и от него исходила аура эксперта. «Что здесь произошло?» Нахмурившись и глядя на нас, спросил он. Глава 49. Встречайте образовательный совет. Глава 49. Встречайте образовательный совет. Глаза одного из самых чванливых учеников Академии зажглись ярким огнем при виде нового персонажа. «Учитель Сун, вы наконец-то пришли. Эта вражеская команда просто напала на нас ни с того ни с сего. Вы должны отмстить за нас». Плотный мужчина осмотрел распластавшегося на земле ученика и сказал: «Суэ Бенг, ты знаешь, как ты сейчас выглядишь со стороны». Суэ Бенг и в самом деле находился не в самом приглядном состоянии. Его одежды были изорваны, а сам снялся это сделать при посторонних. Учитель Сун перевел свой взгляд на учеников Академии Шрек, и в отличие от бесполезных учеников, учитель Сун мог отчетливо видеть, на каком уровне силы находились ученики, и от осознания из мощи он невольно испытал, как по его спине поползли мурашки. Он торопливо сделал шаг назад и вежливо поклонился. «Этого человека зовут Сун Бую. Могу ли я узнать, дело вас привело в Имперскую Академию Небесного Дуа?» «Мы пришли к учителю Цинмингу», не выражая никаких эмоций, проговорил Фландер. «Ищите учителя Цинкминга». Услышав это имя, все существо Сун Бую сжалось. Он слышал, что в Имперскую Академию должна была прийти делегация из Королевства Балак. Неужели они пришли оттуда? Может ли быть так, что вы из Академии Шрек и прибыли сюда для обмена учениками? «Так и есть», — просто ответил Фландер. Услышав, что Фландер подтверждает его слова, Бую стал белее мела. Он тут же стал еще более вежливым, чем раньше. «Учитель Цинкминга, должно быть, ваши ученика ничуть не менее талантливы, чем сам Цинкминг. Это просто великолепно. Позвольте мне извиниться от имени всей Имперской Академии за тот инцидент, что произошел ранее. Если вы позволите, я проведу вас к главному кампусу». После чего Сун Бую повел нас за собой к Академии. Прежде чем уйти, он одарил долгим многообещающим взглядом Суэ Бенга и его прихлебателей. «Учитель Сун вел нас словно персональный гид. Главный кампус находится на полк горе. Все на горе напичкано спрятанными областями. Они есть и в лесу, и на вершине горы, и в озере. Учитель Фландер был не на шутку удивлен этими новостями. Хотя он и слышал то же самое от Джун-Джун, он не придал этому такое же значение, как когда это подтвердил один из учителей Имперской Академии. Вскоре мы прибыли в главный кампус. Здесь было полно старинных и изысканных зданий. Но вот только людей было мало. Видя наше замешательство, Сун Бую поспешил объяснить. Большинство учеников культивируют в скрытых областях. У нас много скрытых областей. Поэтому мы поощряем наших студентов культивировать в этих областях. Учитель Сун привел нас в большое здание, в помещение для встречи гостей. Подождите, пожалуйста, здесь, а я пока позову Цинминга. Фландер и другие учителя обменивались впечатлениями между собой. За исключением идиотов, студентов в этой академии были прекрасные условия для роста. Мы же думали о том, насколько сильными могут быть здешние ученики. Однако, мы ничего сверхъестественного не ждали, ведь в схватке с имперской командой мы столкнулись с самыми сильными их представителями. Они не смогли справиться с нашей командой, хотя в среднем они были старше нас на 5 лет. Да, даже через 2 года мы достигнем такого уровня, что они даже в подметке не будут годиться слабейшему из нас. Что тут говорить о 5. Вскоре послышались звуки суматохи и шагов. Дверь в кабинет открылась, и внутрь быстро зашел Цинк-Минг. Он тут же встал перед Фландером, отвесил вежливый поклон. «Учитель Фландер, я не мог дождаться вашего приезда». Фландер растянул губы в широкую довольную улыбку. «Не нужно быть таким уж вежливым. Просто скажи, ты урегулировал все вопросы касательно нашего пребывания?» «Да, конечно. Я обо все договорился с Верховной комиссией. Они просто счастливы, что столь сильные учителя присоединятся к Имперской Академии. Однако они не совсем уверены по поводу силы учеников Академии Шрек, поэтому потребуется пройти небольшой экзамен». Сказав, что он уладил большинство дел, Цинк-Минг пригласил нас следовать за ним. «Я приготовил для вас скромные комнаты. Пожалуйста, следуйте за мной, и я покажу, где вы будете жить. Завтра я приду за вами, чтобы представить вас Верховной комиссии». Мы прошли к западной части площади. То здание, где нас расселили, оказалось роскошным особняком. Все здесь было аккуратным и чистым. То, что Цинк-Минг смог выбить для нас столь хорошее помещение, говорило о его немалом статусе в Имперской Академии. Все-таки он был вторым по старшинству, кому удалось достичь уровня Духовного Императора. На следующее утро мы, как обычно, практиковали технику пурпурных глаз демона. Мы смотрели на солнце и впитывали пурпурную эссенцию восходящего светила, как внезапно до моего слуха донеслось эхо шагов. Уже скоро можно было учуять, а затем и увидеть, множество блюд, которые заботливо несли повара. Первым не выдержал толстяк, он спрыгнул с крыши и оказался рядом с принесенным явствами. Остальные недолго сопротивлялись искушению и последовали вслед за толстяком. «Надо же, вы так рано встаете!» – удивился Цинк-Минг, увидев, что мы с самого утра начали наши тренировки. Толстяк весело заулыбался. «Да это в самом деле так. Чем раньше я закончу с тренировками, тем раньше я смогу позавтракать». Цинк-Минг рассмеялся, позабавившись комментарию толстяка. Еду расставили на столе, стоявшим во дворе, и принялись наслаждаться пищей. Во время трапезы Фландер объяснял нам: «Имперскую академию возглавляет непосредственно император, но так у него масса других дел, реальная власть принадлежит совету старейшин, который образуется из 3 самых сильных учителей Академии Небесного Дуа». Цинк-Минг также объяснил Фландеру, какие преимущества и сколько денег он получит, находясь в Академии в должности учителя. От этого его лицо буквально светилось от счастья. «Цинк-Минг, так чего же мы ждем, давай уже веди нас». Как только завтрак был закончен, тут же заторопил Цинк-Минг Фландера. И мы пошли за Цинк-Мингом. Здание образовательного совета оказалось большим среди всех. Когда мы перешагнули границы здания, то оказалось, что нас уже ждала комиссия из 3 человек. Первым отважился говорить Фландер. «Уважаемые мастера, вас приветствует Фландер, дух сова, духовный ранг 78, духовный святой, система атак ловкости». 3 старейшины встали вместе, дабы ответить на ту дань уважения, которую им оказал Фландер. Тот, что был в центре, представил себя и своих товарищей. Того, что в центр, звали Мэньшэнь Цэй, дух черный гоблин, ранг 86. Слева Бай Башань, дух небесная звездная печь, 85 ранг. Справа Чжилинь, дух небесно-голубая лоза, ранг 83. Мэньшэнь Цзи проводил нас внутрь здания совета по образованию. Внутри были места, но только для учителей. Нам же студентам пришлось стоять. Вскоре подали чай и десерты к нему. Мы не прекращали осматриваться по сторонам. Здесь все было по-другому, чем во всей академии, что мы видели раньше. В помещении можно было увидеть всего лишь несколько предметов для повседневных нужд. Кое-где были расположены цветы в горшках. Даже стены у помещения были выкрашены простой красой без каких-либо узоров. Значит, вы и есть та самая Академия Шрек, которая смогла одолеть наших лучших студентов, с улыбкой проговорил Мэнь Шэньцзи. Вы и в самом деле смогли воспитать столько талантливых монстров. Это просто чудесно. Фландер насупился, по правде говоря, это последний выпуск Академии Шрек. Вовсе не обязательно. Цинк Минкрас сказал нам о вашей проблеме. Вы знаете, пребывая в нашей Академии, вы по-прежнему являетесь Академией Шрек. Кроме того, мы уважаем и поддерживаем всех, кто когда-либо был в стенах Академии. Так что если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь и спрашивайте. Фландер был немало обрадован словам Мэн Шэньцзи. Только теперь он начал понимать, насколько же сильно здесь доверяли Цинмингу. Я слышал, что в вашей академии есть поразительный мастер системы контроля, который стал одним из главных факторов в победе в той схватке. Кто он? Спросил Чжили. Танг Сань с улыбкой сказал Юся Ганг. Повинуясь, Танг Сань вышел. Младший приветствует старших. Я Танг Сань. Чжили улыбнулся при виде юноши и тут же высвободил немного своей духовной силы, оказывая давление на ауру Танг Саня. Танг Сань сначала нахмурился, а затем понял, что в действиях Чжили не было никакого злого умысла, и что он просто хотел его испытать. Поэтому Танг Сань просто начала сопротивляться давлению. Чжили удивился, то каким плотным оказался юношу. Он использовал на Танг Сане силу, которой уже было достаточно, чтобы заставить кого-то, достигшего 13-го ранга, стоять. Однако Танг Сань стоял как ни в чем не бывало, не выказывая и малейших признаков дискомфорта. Откуда же Чжили было знать, что благодаря постоянным изнуряющим тренировкам Юся Ганга, благодаря тому, что он был человеком, выстоявшим против поглощающего паука, сила Чжили вышла за пределы его ранга. Чжили ничего не мог с собой поделать, его грызло любопытство, и ему не терпелось узнать пределы Танг Саня. В конце концов, он даже не заставил того применить духовную силу. Поэтому Чжили повысил силу давлению до 14-го ранга. На этот раз на лице Танг Саня появились следы дискомфорта. Он поднял руку, и в ней на миг блеснул синевато-серебряный отблеск. Отблеск тут же стал ярче и вскоре превратился в голубовато-серебряную траву, окружившую Танг Саня на манер кокона. Кокон запульсировал словно человеческое сердце. Таким образом, скрывшись за пологом серебряно-голубой травы, Танг Сань был способен полностью избежать давления, исходящего от Чжили. Но Чжили не закончил на этом и продолжил увеличивать давление. Вскоре из кокона послышался сжатый стон, и сама конструкция задрожала. Вскрикнув, Танг Сань разорвал кокон, превратив его в ничто, а за его спиной затанцевали 4 пары паучьих лап. Это духовная кость. В унисон вскрикнули все учителя. Они были немало удивлены такому повороту событий. Духовная кость была редким явлением в мире культиваторов, а то, что ей обладал 13-летний подросток, казалось и вовсе чем-то на грани фантастики. Разумеется, Чжили прекратил увеличивать давление, потому что идущая от него сила достигла такого уровня, что духовный мастер 13-го ранга мог погибнуть от малейшей ошибки. Юся Ганг встал со своего места и поклонился. «Большое спасибо, старейшина Ли, благодаря вашей силе Танг Сань смог завершить интеграцию». Все еще ошарашенный Чжили тупо переспросил: «Интеграцию? Но интеграцию с чем? Видите ли, то, что вы видите за спиной Танг Саня, это духовная масштабируемая кость. Вот уже долгое время он пытался синхронизироваться с ней, но ему это никак не удавалось. Однако сегодня под вашим давлением, Чжили, ему удалось полностью слиться с духовной костью. Теперь она часть его собственного тела». От услышанного совет старейшин не мог больше терпеть и тут же в полном составе повскакивал со своих мест. Они смотрели на Танг Саня словно на божество, снизошедшее в этот мир. Подумать только, 13-летний эксперт достиг 13-го ранга и полностью слился с духовной костью, проговорил один из старейшин. Однако они не знали, что прямо сейчас перед ними сейчас стоял юноша с маленькой девочкой на руках, и хотя на вид ему можно было дать все 18, на самом деле ему также было 13 лет, и он уже достиг 14-го ранга и также полностью объединился с масштабируемой духовной костью. Юся Ганг, три старейшины и остальные учителя начали оживленно переговариваться между собой. В это время они не заметили, как Танг Сань выдохнул струйку белого тумана, а затем вдохнул его обратно. Его уровень культивации тут же подскочил до 34. Когда он медленно открыл глаза, в них можно было увидеть мягкое свечение. Затем он поклонился старейшинами, а затем вернулся к нам. Сяву тут же взяла его в оборот, и словно тиски, схватила его за локоть. Под натиском пассии и нашими любопытными взглядами Танг Сань был вынужден объяснить то, что с ним произошло. «Вы же знаете, что ключевым моментом в моей технике мистических небес является открытие восьми меридианов. Так вот, под действием давления Чжили, мне удалось открыть один из восьми меридиан. Мы все обучались у Танг Саня технике мистических небес, а потому знали, насколько важным было открытие одного из восьми экстраординарных меридиан, а потому от всей души поздравили нашего друга». Глава 50. Отвали. Глава 50. Отвали. Танг Сань практиковал технику мистических небес с самого своего детства. Кроме того, он обладал опытом предыдущей жизни, так что неудивительно, что он сумел шагнуть гораздо дальше нас в этом направлении. Благодаря тому, что Танг Сань ушел гораздо дальше нас в технике мистических небес, мы и сами могли прогрессировать гораздо быстрее. Так, когда Танг Сань заперся в кузнице, нам пришлось обмениваться собственными конспектами и наблюдениями, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Учителя и совет старейшин закончили обсуждать друг с другом условия сотрудничества. Судя по довольным лицам обоих сторон, условия их полностью устроили. Мы уже хотели покинуть двор образовательного совета, как откуда-то сзади послышался высокомерный голос. «Учитель Мэньшэнь Цзи здесь?» По тону голоса можно было понять, что пришедший не выказывал и малейшего паритета к совету. Поняв, что к нам приближается мастер ядовитого дуа Дуга Бо, я поспешил применить ледяную трансформацию инь на маленькой Цинь и Сяву. Я не мог позволить ему узнать, что они духовные звери. Послышалось эхо приближающихся шагов двух людей. Затем дверь с хлопком отворилась, и внутрь вошли они. К удивлению людей оказалось не двое, а трое. И одним из них был тот самый злосчастный Суэ Бенг, которого побил Мубай. Суэ Бенг стал по левую руку от мужчины, что был намного старше. Он смотрел на нас злорадным взглядом, полным сознания своего торжества. Удивительно, но мужчина посередине был очень похож на Суэ Бенга. Очевидно, между ними была какая-то родственная связь. Во взгляде, которым новопришедшая троица одарила совет учителей, не было и следа почтительности. Вместо этого там сквозила снисходительность и заносчивость. Ни от кого не укрылось сходство этих людей. Но не это больше всего настораживало. Больше всего настораживал третий старик, стоящий по правую руку. За все это время от него не донеслось ни единого звука. Он был похож на длинное вытянутое копье. Его волосы и борода оба достигли глубокого зеленого цвета. Старик посмотрел на нас всего лишь раз, но этого хватило, чтобы почувствовать, будто притаившаяся змея вот-вот была готова броситься на нас. Человек посередине шагнул вперед, и старик последовал за ним. Нельзя сказать, что он шагнул или переместился, нет, он просто оказался совершенно в другом месте, и мы даже не смогли увидеть, как он сдвинулся. Просто он был в одном месте, и через мгновение он находился уже совершенно в другом месте. Маленькая Цинь задрожала на моих руках, и я легко погладил ее по спине. Только сейчас она поняла, что ядовитый Дуга Баа не сможет ее узнать, благодаря тому, что я полностью преобразил ее внешность с помощью ледяного Ци. Сяву тоже понадобилось какое-то время, чтобы понять, что я применил на нее трансформацию, и она благодарно кивнула мне. Мне даже пришлось кивнуть ей, чтобы она поняла, что все нормально и перестала прятать свою ауру. Если бы она не перестала это делать, то это могло бы вызвать ненужные подозрения. «Лорд Прит Суэ Синг, какой сюрприз привел вас сюда?» – спросил Мэньшэнь Цзи. Но его глаза, как глаза и остальных членов совета, были сосредоточены на старике с зелеными волосами. То, что они не могли различить, как этот старик не мог передвигаться, означало только одно: уровень культивации этого старика намного превышал их собственный. Суэ Синг посмотрел снисходительным взглядом на членов Академии Шрек. «Вот как, у образовательного совета посетители. Почему вам не представить нам друг другу?» Мэнг Ши Цзи с неудовольствием нахмурился. Ему претила манера поведения Суэ Синга, но он ничего не мог с ней поделать. «Принц, позвольте представить вам Академию Шрек. Они прибыли сюда по нашему приглашению для сотрудничества. Декан Фландер, это его величество принц Империи Небесного Далуа Суэ Синг. Имперская Академия находится под его патронажем». Фландер не мог не быть обеспокоенным появлением столь большого предвестника неприятностей, но лишь коротко кивнул. приветствую его величество. Но как бы то ни было, принц Суисун смотрел на нас как на пустое место, он просто проигнорировал Фландера и обратился напрямую к Шэньцину. Хэймэмэм, Академия Шрек, не припомню. А если я не слышал об этом заведении, значит это какая-то посредственная школа. Учитель Шэнь, как вы могли позволить какой-то заурядной школе войти внутрь нашей академии? Одной фразой принцу удалось вызвать ненависть всех членов Академии Шрек. Уцзи посмотрел на него так, как если бы хотел убить. Да у меня, признаться, зачесались кулаки. Мэнь Шэнь Цзи сильно нахмурился. По его выражению было видно, в какую неловкую ситуацию он сейчас попал. Ваше Величество, даже если вы используете эти слова по отношению к нам, при всем уважении вы не можете использовать их к Академии Шрек. Учитель Фландер воспитал множество талантливых людей, среди которых и учитель Цинкминг. Они прибыли сюда, чтобы сделать вклад в нашу Академию. Принц понял, что он вырыл сам себе яму. Он только что назвал Академию, что воспитал одного из самых талантливых учителей Имперской Академии, который смог получить титул Дуолуа, посредственный. Но как бы то ни было, отмотать назад уже было нельзя, и принцу оставалось и дальше продолжать свою линию. Может быть, это маленькой академии удалось воспитать такой талант, как Цинминг, но это именно потому, что сам Цинкминг необычайно одарен. Взгляни на то, сколько учеников они привели с собой, есть ли хоть малейший шанс, что среди них окажется хоть кто-то хотя бы отдаленно так же талантливый, как и Цинминг. Взгляните, они даже берут к себе в ученики маленьких детей. Что за бесстыдство? На последней фразе он посмотрел прямо на маленькую Цинь. Та не осталась в долгу и тут же продемонстрировала ему язык. Судя по полезшим на лоб глазам и покрасневшим щекам, зрелище ему ой как понравилось. Сделав свое дело, маленькая бестия тут же спряталась, приникнув к моей груди. Ей 13 лет. Во время церемонии пробуждения ее духа произошла мутация, и теперь она взрослеет в 3 раза медленнее, чем все остальные, объяснил я. Фландер же поспешил перенаправить внимание принца, чтобы не дать его гневу возобладать над ним. «Принц, если вы сомневаетесь в талантах моих учеников, то как вы хотите проверить, талантливы ли мои ученики настолько, насколько нужно?» В этот момент принц полностью взял себя под контроль и с нескрываемым самодовольством проговорил: «Все очень просто, вам все вместе всего лишь продержаться 5 минут против Дугубо. Если не сможете, значит сделайте то, что вчера сказал вам Суи Бенг, и проваливайте отсюда». Почему-то после этих слов костяшки кулаков опять зачесались, так и прося впечатать их в одну самодовольную наглую физиономию. Мубай даже начал излучать намерение убивать. Но тут Дугубо открыл глаза и посмотрел на Мубая. В его глазах не было и следа жизни, казалось, что в них отражалась сама тьма. Как бы то ни было, Мубай упал без чувств, он не мог даже пошевелиться. Я тут же поставил маленькую Цинь на ноги и приказал всем девчоночкам скрыться у меня за спиной. Я был готов использовать барьер ледяной Ци, чтобы защитить их, если Дугубо осмелится напасть на нас. Чжилинь тут же подбежал к Мубаю и начал его отпаивать вином, чтобы как можно скорее вернуть к нам. Ваше Величество, не стоит быть слишком требовательным, поспешил образумить принца Мэнь Шэнь Цзи, но принц лишь презрительно усмехнулся. «Слишком требовательным, говоришь? Да что ты можешь знать? Я полномочный представитель его императорского величества, я решаю такие мелкие вопросы, как официальный представитель академии». Но ваше величество, от гнева наполнивший его Мэнь Шэнь Цзи не находил нужных слов. «А если что-то не нравится, можете обращаться напрямую к императору. Но пока он не скажет иначе, мое слово здесь закон, всем ясно?» В этот момент от Дугубо начала расходиться пугающая аура, а над его головой всплыли 9 духовных колец. Драться с ним был не вариант. Он был титулованным Дуалуа, а мы стояли всего лишь в начале пути культивации. Не было и шанса, что мы сможем продержаться против него. Чжилинь окутал Мубая синим щитом, позволяя ему восстановиться гораздо быстрее. Когда Мубай очнулся, у него на лице был шок. Он до сих пор был под воздействием той атаки, которая отправила его в бессознательное. Учителя и совет старейшин в мгновение изменились, видя, что им собирается противостоять столь огромная сила. Они не могли позволить себе проявить небрежность. Не то, чтобы титулованный Дуолуа был кем-то, с кем они могли справиться. Хотя между духовным Дуолуа и титулованным Дуолуа лежала всего 1 ступень. Разница между этими 2 пластами была столько же огромна, как разница между небом и землей. Юся Ганг заблокировал других учителей. Затем он обратился напрямую к Дугубо. «Это отвратительное имя клана Дугу, и этот мерзкая рыбная вонь. Думаю, что не ошибусь, если назову тебя ядовитым Даулуа-Дугубо». Дугу холодно и мерзко улыбнулся. «Не ожидал, что мое имя до сих пор так широко известно. Верно, я и есть ядовитый Даулуа. А раз ты все понял, проваливай». Юся Гант горестно вздохнул и потянул Фландера за рукав. «Фландер, пойдем, мы должны уходить». Фландер был в ярости, но он просто ничего не мог сделать против этого человека. Если бы он попытался сопротивляться, то его убили бы не только его, но и всех остальных членов Академии Шрек. Поэтому у него не оставалось никакого другого выбора, кроме как подчиниться обстоятельствам. Перед тем, как уйти, Юся Ганг повернулся к трем старейшинам. «Старейшины, простите нас, но мы будем вынуждены уйти. Мне очень жаль, что нашим академиям так и не удалось наладить сотрудничество. Однако мы навсегда запомним доброту старших и все, что вы для нас сделали. Мы уже хотели уйти и покинуть Имперскую академию», как заговорил Мэнь Шэнь Цзи. «Стойте, Дугубо, мы три старейшины готовы испытать твой яд вместо этих молодых людей». Троица встала и готовилась открыть противостоять Дугубо. Даже Дугубо не мог быть беспечным, когда разговор шел о противостоянии сразу трем духовным Даулуа. Глаза превратились в щелочки, и он приготовился к противостоянию. Но их остановил Фландер. «Старшие, не стоит из-за нас так беспокоиться, если Академию Шрек не рады видеть в стенах Имперской Академии, то нам лучше уйти». Фландер не хотел впутывать старейшин, что так хорошо отнеслись к нам в этот конфликт. Поэтому он решил просто уйти. Но, когда мы уже почти вышли, произошло еще кое-что. «Дедушка!» Вдруг раздалось издалека, и тут же к Дугубо подбежала миловидная особа. Она, нисколько не стесняясь ни нас, ни старейшин, ни принца, подбежала прямо к Дугубо и обхватила его за шею. «Маленькая Дугуянь, с того момента, когда я тебя видел, твоя сила выросла еще немножко. Твой дедушка так счастлив». Это была та самая Дугуянь, которая выступала против нашей академии в соревновании. При виде ее лицо Дугубо полностью преобразилось. Исчезло пугающее давление, волнами расходящееся от него, а на его лице появилась легкая и довольная улыбка. «Как мы узнали Дугуянь, так и она узнала нас». Она посмотрела прямо на Тангсаня и вспомнила, как этот молодой человек обезвредил ее ядовитую атаку. Она наклонилась к уху Дугубо и что-то ему нашептала. Впрочем, что именно она ему шептала, я так и не смог узнать, потому что к тому моменту мы все уже покинули Имперскую Академию. Вскоре я увидел, как за нами следом идет Цинкминь. Впрочем, никто не собирался его останавливать. Головы были заняты другим. «Декан, мы не можем это так просто оставить. Давайте отстроим нашу Академию Шрек и покажем этим ублюдкам, чего они на самом деле стоят». Мубай был просто в ярости и на Суэ Бинга, и на Суэ Синга. Он был лидером младшего поколения. И говоря эти слова, он говорил от лица всех нас. Мы все кивнули как один, выражая согласие и поддержку со словами Мубая. «Не думаю, что это хорошая идея. Может быть, это потому, что я стал достаточно стар, но у меня нет и малейшего намерения как-то мстить Имперской Академии». Жун-Жун использовала на нас замок семи сокровищ глазуревой плитки. Как и все, она пыталась как-то утешить Фландера. А Фландер тем временем пытался понять, что же нам делать дальше. Хотя он и был в унынии, но понимал, что каждое его решение аукнется не только ему, но и другим учителям, а также и нам. «Что же я решил? Раз уж мы проделали столь долгий путь до столицы, давайте не позволим нашим трудам пропасть просто так. Насладимся всем тем, что предоставляет столица сполна». Поскольку Академия и столица находились довольно близко друг от друга, вскоре мы уже были у возвышающихся стен имперского города. Глава 51. Академия Синий Тиран. Глава 51. Академия Синий Тиран. Перед входом в столицу нам пришлось выстроиться в линию. К нашему удивлению, на городских стенах висело следующее объявление. Объявление: Академия Синий Тиран объявляет набор. Если вы достигли 10 ранга или выше, милости просим в нашу академию. Более высоким рангам будут предоставлены лучшие условия. Фландер был поражен тем, что академия могла позволить себе вывешивать рекламу на городских стенах. Цинкминг поспешил сообщить нам все, что он знал об этой академии. Академия Синего Тирана – элитная академия имперской столицы. Их бойцы настолько хороши, что в соревнованиях смогли выбить несколько команд Имперской Академии Небесного Дуолоу. Но в этом году все будет по-другому. Их сильнейшая команда выпускается, а у Академии Небесного Дуолуа наоборот появилось довольно сильное пополнение. Так что Академии Синего Тирана в этом году ничего не светит. В глазах Фландера зажегся заинтересованный огонек. Вот как, а это интересно. А как велика эта Академия Синего Тирана? Ну, она занимает где-то треть от площади Академии Небесного Дуолуа. Однако же ее накопления ничуть не уступают Академии Небесного Дуолуа. Вся причина в выгодном расположении. Поэтому они чаще отказывают в поступлении благородным, предпочитая судить людей не по размеру их кошельков, а по размеру фундамента, на котором покоится их мастерство. Мастер, а почему бы нам не вступить в Академию Синего Тирана? Тогда нам не нужно будет прикладывать массу усилий для реорганизации нашей Академии, и мы сможем утереть нос тем зазнавшимся хлыщам, предложил я. Глаза остальных ярко засияли, когда они услышали мое предложение. Внутренне они уже стояли, окружив Фландера, и сверля его требовательными взглядами. Наконец Фландер сдался и выдохнул. Ладно, чертенята, признаюсь, я подумал о том же. Чтобы открыть Академию Шрек, вновь понадобится пройти слишком много перипетий. Да и слишком стар я уже для таких приключений. Однако же это не в характере Фландера отказывать сопернику вместе. Поэтому решено, мы войдем в Академию Синего Тирана и покажем Небесной Дуолуа, как они ошиблись. Слова Фландера были встречены возгласами одобрения как учителями, так и нами. Для многих учеников это было первый раз, когда они столкнулись со столь непочтительным обращением, а потому все внутри них горело, протестовало против такого обращения, требуя отмщения. Цинк Минг вызвался показать нам дорогу до Академии Синего Тирана. Ворота в Академию Небесного Тирана нисколько не уступали размерам городским воротам. Видя такую громаду, Фландер сначала почувствовал себя жалким, а затем его настроение резко изменилось. Хи-хи, если они потратили столько денег на ворота, то сколько же они заплатят хорошему учителю? Слыша эти слова, многие прохожие оборачивались и тут же ускорялись, стремясь отказать как можно дальше от этого ненормального. Мы тоже дружно отшагнули подальше от Фландера. Мало ли вдруг это заразно. Под конец он даже начал потирать руки, как в фильмах про злодеев, и продолжал зловеще смеяться. Пагода, венчающая ворота, была вырезана из огромной белой жемчужины, и внутри нее была инкрустирована вылитая из золота надпись «Академия продвинутых духовных искусств Синего Тирана». Рядом с пагодой находилось небольшое заднее. На нем было написано «Приемная комиссия». «Вы пришли, чтобы вступить в Академию», — проговорил мужчина лет 40, когда увидел нас заходящих внутрь. «Со стороны мы, наверное, выглядели как куча деревенских детишек, пришедших поступать в Академию». Фландер сказал: «Нет, мы здесь, чтобы найти работу. Если мы сможем получить у вас место, то наши ученики также смогут формально вступить в вашу Академию». Чиновник смерил нас более внимательным взглядом. На этот раз мы уже подошли поближе, и он смог лучше разглядеть нас. Например, то, что большинство из нас все еще были подростками. И даже то, что с нами был маленький ребенок, которому на вид было не больше 8 лет. Он не ожидал много от тех, кто выглядел таким молодыми. Он также думал, что такие слабые ученики означают, что и учителя не должны быть сильными. Ведь в их академию обычно зачисляли людей, которым уже исполнилось больше 20 лет, а самому старшему из нас на вид было не больше 18 лет. Но уже более 7 лет просидел в своей конторке, так и не увидев новых потенциальных кандидатов, а тут было сразу несколько учителей, пылающих энтузиазмом. Потому он проявил терпение и сказал: «Очень хорошо, неважно, хотите вы стать учениками или учителями, для этого вам придется пройти тест. Если вы сможете это сделать, тогда и для зачисления ваших учеников не будет никаких препятствий». «Тест, тест — это хорошо. Конечно, мы готовились к такому развитию событий и нисколько не переживали по этому поводу. Очень хорошо, мы с радостью пройдем ваши экзамены. Как мы можем это сделать?» Фландер тут же загорелся этой идеей. Чиновник лишь бросил «следуйте за мной» и вышел из маленького кабинета. Он вел нас вдоль дороги, окруженной лесом по обеим сторонам. В конце дороги оказалась поляна приблизительно 200 метров диаметром. Она была окружена трехэтажными зданиями. Это была тайная область, где находились общежития студентов и тренировочные снаряды. Провожатый довел нас до одного из зданий с острой крышей. Тут же нас встретили трое мужчин. На вид им всем было около 40, и от них не исходило чувство опасности, как от экстраординарных бойцов. «Все желающие пройти тест, пожалуйста, делайте это по одному. Итак, кто будет первым?» Первым вышел Цинк Минг. Он был слабейшим среди всех учителей, но это компенсировалось его молодостью и тем, что среди все учителей он был самым талантливым. «Могу я узнать, как будет происходить тест?» – спросил Цинкминг. «Вы должны высвобождать свою духовную силу, чтобы достичь хотя бы 14 ранга, после чего вам нужно продержаться в схватке против одного из нас хотя бы 10 минут. Если вы справитесь с этим, то можете считать, что экзамен сдан». Раньше в Имперской Академии Цинкминг не позволял дерзким словам разгневать себя, но сейчас он мог дать себе волю и отвести душу. Слова, сказанные высокомерным тоном экзаменатора, заставили пробудиться внутри него бушующий океан ярости. Он тут же высвободил всю затаенную внутри духовную мощь. Духовная мощь боевого императора вырвалась в один миг, и даже воздух показался тяжелым. Лица трех экзаменаторов одно за одним побледнели и искривились в мучительной гримасе. Их подавили настолько, что они едва могли контролировать себя. Их ноги и руки стали тяжелыми, и больше не желали их слушаться. Они рухнули на колени и могли мечтать только об одном, чтобы эта экзекуция прекратилась как можно скорее. Из тела Цинминга вылетело 6 колец, 2 желтых, 3 фиолетовых и 1 черное. 60 ранг, дух серый волк инферно, система атак, духовный император. Против кого из вас я должен продержаться 10 минут? Услышав эти слова, боевые экзаменаторы, которые смогли только достичь плана духовных королей, не на шутку сдрейфили. Для боевого короля, тот, кто был император и был подобен богу среди людей, продержаться. Да ты твою рать, монстр, как против тебя может вообще кто-то решиться выходить? Подумали экзаменаторы, но вслух сказали совершенно другие слова. Видите ли, по правилам нашей академии, если эксперт превысил 60-й ранг, тогда он автоматически освобождается от сдачи других экзаменов. Хаем довольно хмыкнул Цинминг. Вот как, это хорошо.